Глава 50. Белла. Белла вышла на террасу. И что это было? Элеонора совсем сбрендила. В ее дыхании Белла учуяла пары алкоголя. Неужели будущая родственница Лекси уже тяпнула перед завтраком? Что ж, Белла ей отомстила, сказав, что приглашение на девичник продиктовано исключительно жалостью. Да, мучаясь от похмелья, она всегда вела себя как стерва. Наверное, Элеонора плюнет ей в тарелку. На дальнем конце террасы, на коврике для фитнеса, лежала Лекси, закрыв глаза и раскинув руки в стороны. Ха, и йогу еще называют спортом. Ладно, пусть наслаждается жизнью, пока может. Белла вдруг почувствовала, что закипает. И, пожалуй, может взорваться, если Анна сегодня не будет держаться подальше. Присев на низкое ограждение террасы, Белла бросила взгляд вниз, на крутой обрыв, и тут же встала. Господи, от такой высоты у кого угодно голова закружится, даже у самого ярого трезвенника. Сейчас не помешала бы чашечка кофе. Но возвращаться на кухню и падать в ноги Элеоноре совершенно не хотелось. Пожалуй, она пока посидит здесь, подождет, когда Лекси закончит свой утренний ритуал и попросит ее принести порцию бодрящего напитка. Каменный пол террасы уже начал нагреваться на солнце. Воздух застыл, не дул даже слабый ветерок. Тишину нарушало лишь жужжание насекомых. В пещере лежала поленница дров, заготовленная для вечернего костра. Внизу расстилалась бесконечная блестящая гладь моря, сливаясь с безбрежным чистым небом. Вдалеке виднелась голова Фен. Она плавно скользила, рассекая воду руками, двигаясь легко и непринужденно. Несмотря на яркий солнечный день, Белла почувствовала, что настроение портится, словно на небо наползла темная туча. Она до сих пор обижалась на Фен за то, что та накануне свалила, да еще и не сказала лично, а прислала сообщение. Что ж, теперь есть два варианта. Либо продолжать гонять мрачные мысли, накручивая себя, и взорваться, когда Фен вернется на берег. Либо сделать глубокий вдох и попробовать отпустить ситуацию. Белла ведь способна быть славной и великодушной, принимать людей такими, какие они есть, со всеми недостатками. Ссориться ни к чему. Лучше спуститься на пляж и поплавать вместе с Фен. Да, точно, так она и поступит. Им нужно побыть вдвоем. Как же легко можно превратить мрачное настроение в прекрасное. Белла помчалась в дом, чтобы переодеться. Господи, как же ее дразнит аромат кофе! Стоило невероятных усилий сдержаться, не оттолкнуть Элеонору и не начать глотать обжигающий напиток прямо из турки. Нет, сначала она должна сходить на пляж. Кофе станет ей наградой. Войдя в ванную, Белла взяла мокрый купальник, висящий на дверной ручке, стянула платье и сняла белье. Затем посмотрела на себя в зеркало, внимательно изучила свое лицо и загорелое тело, проверила, в порядке ли прическа, не стерлась ли помада. И вдруг заметила, что что-то не так с глазами. Она поморгала, распахнула веки пошире. Наверное, стоит нанести еще туши или гель для удлинения ресниц. Белла снова поморгала, надеясь, что это поможет. Но нет, дело не в туши и даже не в следах недосыпа на лице. Все куда серьезнее. Сами глаза потускнели, искра в них потухла. Белла подошла совсем близко к зеркалу, пристально глядя на свое отражение. Внутренний голос тихо спросил: «Что это?» В горле пересохло. Возникло жгучее желание отвернуться. Завтра у нее должны начаться месячные. Вот в чем дело. Перепады настроения вызваны не похмельем, а предменструальным синдромом. Гормоны шалят. По крайней мере, Белла надеялась, что причина в этом. Она никак не могла оторвать взгляд от зеркала и словно раздвоилась. Одна ее часть уговаривала махнуть рукой на неприятное открытие, забыть о нем, как о чем-то несущественном, а другая, скрытая где-то глубоко внутри, просила успокоиться и внимательно посмотреть на себя. Белла так и сделала. Ее лицо горело. Слезы жгли глаза, все вокруг начало расплываться. В голове пронеслись обрывки воспоминаний. Скрип резиновых подошв в коридоре, вой сработавшей в палате сигнализации, широко раскрытые полные страха глаза, шелушащиеся губы, стиснувшая горло рука. Белла захлопала глазами, и тяжелые капли слез скатились ей на щеки. Стоя голышом перед зеркалом, она разрыдалась.